Глава третья. Суета, сует. «Леха, ядрена кочерешка!» Сурков обернулся. Метрах в пяти позади него стоял, растопырив огромные лопатообразные руки, носатый, губастый, лохматый, с усами свисающими к подбородку парень в пестрой ковбойке и тертых джинсах-варенках. «Кореш! Земеля! Вот эта встреча! Забрили все ж таки!» Сурков пытливо всматривался, пытаясь за завесой густой растительности на лице парня обнаружить знакомые черты, но никак не мог припомнить лохматого. Прохожие с недовольными лицами обходили остановившихся, спешили по своим делам. «Привет!» – неуверенно пробормотал Сурков. «Эх ты, привет! Привет!» – передразнил его парень. «Земляков не узнаешь, что ли, ядрёна Матрёна? Тебе чего? В рекрутах память отшиблю? Ну, напрягись, Лёха. Гриню, Сухого, припоминаешь, а?» У Суркова будто пелена с глаз спала. Перед ним впрямь стоял односельчанин Гришка, бузатёр и матершинник, неузнаваемо изменившийся, заматеревший, но все же он, тот самый Гришка, что пропал из села 4 года назад. Мать его, Варвара Тимофеевна, говаривала обычно обреченно, махая рукой: «Где это в городах? Не пишет окаянный». Окаянный выглядел весьма счастливым и довольным человеком. Улыбка не сползала с его губ, и, видно, от нее у уголков глаз скопились тоненькие и слабенькие, но уже постоянные морщинки, делавшие лицо приветливым, добрым. «Это надо отметить, ядреный кочерышка!» — воскликнул Гриня, охлопывая Суркова по плечам в спине. «Ну и встреча, земелюшка, родимый корешок!» «Надо бы, да не положено мне, Гришань!» «Ага, болтай, служивый! Наположено, знаешь что, наложено! Или не слыхал?» Гриня напирал на букву «О», и это делало его речь одновременно какой-то казарменно-казенной и залихватские балаганы. «Из чего удумал? А земляков своих, последних могикан села, уважать тоже не положено!» Сырков набычился. «Ладно, шучу!» Гриня подхватил Суркова под локоть, потащил за собой, не обращая внимания на сопротивление. «Да не перечь ты, земеля, не убежай, ядрёна Матрёна! Хоть общагу нашу поглядишь! Пошли, пошли!» Общежитие было на самом краю города, в так называемых спальных районах, точнее, в одном из них, совершенно неизвестном Суркову. И потому Гринина «пошли» обернулась 40 минутами езды, сначала на метро, потом на автобус. За все это время Леха ни разу даже рта не успел открыть. Гриня болтал без умолку, расписывая на все лады прелести городской жизни. Похоже, он был слегка навеселе. Лишь перед самыми дверями Сурков успел вставить: «Гришань, мне только до 22:00». Земляк рассмеялся, показывая большие желтые прокуренные зубы. «Успеешь, Леха, сейчас же!» Он взглянул на часы. 5 всего! Ну, 1,5 считай на дорогу, а 3,5 наши. Ну, чего ты в натуре? Все путем, Леха, все ништяк!» Солнце, зайчиком прыгнувшее из дверного стекла, в глаза Суркова на мгновение ослепило. «А была не была», — подумал он, и дернул никелированную ручку на себя. «Вот так, Леха, гляди, как живет рабочая молодежь, гордость и смена отцов-подкулачников колхозных. Гляди, завидуй и радуйся!» В комнате стояли 3 железные кровати. Над ними висели 3 огромных календаря с голыми мясистыми девахами неизвестного происхождения и неведомой национальности. Календари были явно детищем кооперативных чудо-умельцев. Еще там было 2 табуретки да 5-6 пустых вешалок на гвозде у входа. На одной из кроватей сидел светленький, стриженный под нулевку паренек с прыщавым носом. Он лениво перебирал струны по облезшей дешевенькой гитары. На вошедших он даже не взглянул. «Кеша, хрен буржовый, че расселся? Принимай гостей, ядрена Матрена!» Гриня вытолкнул Суркова на середину комнаты, хлопнул в ладоши. Паренек оживился, глазки у него настороженно и плотоядно забегали. «Понял, я сейчас мигом обернусь». У двери Гриня перехватил руку паренька, сунул что-то, наверное, деньги. Суркову стал неловко, у него в кармане был всего 3 рубля. «Что на него возьмешь?» «Ничего, да еще и на обратную дорогу оставить нужно». Гриня заметил растерянность земляка. «Нет, и нас не обижай, Леха», — пробасил он сослуживого брать грех. «Ты чего? Ты присаживайся лучше, в ногах правда нету. Фуражечек сними, вот так. Думаешь, не понимаю, земель, да я ж сам 2 года от звонка до звонка отпыхтел, лычку собственным горбом заработал, правда нужна она мне. Все будет в норме, не боись». Леха смотрел на соблазнительных девах. Они ему почему-то казались разными фотографиями одной и той же, похотливой, сладострастной и раскормленной бабы, хотя это было, разумеется, не так. «И шалашовок достанем, не спеши», — уверил его Гриня. «Сейчас вот только силы восстановим, да встречу малость обмоем, и все ништяк будет». Сурков заерзал, ему не хотелось дополнительных приключений, но сказать об этом он постеснялся. «Ты видал Кешу?» «О, обрила дурака, он 2 дня как суток вышел, понял, ядренка черешка. А я скажу, по делам всяким таким раздолбаем, с дисциплиной и порядком надо бороться, и круче надо, распустили, понимаешь». Гриня распалялся от собственных речей, бил кулачищем по колену. «Но рабочего человека не тронь, рабочий человек имеет право». Сурков с тоской смотрел в окно и кивал, поддакивал. Пути назад не было. Не прошло и получаса, как Кеша вернулся с 4 бомбами непроницаемо черной бормотухи. И почти следом из распахнутого окна общаги понеслась по пустынному и неухоженному приволью свального района разухабистая, не совсем ладная, но громкая песня на 3 голоса. «Верю я, придешь ты на перрон проводить наш первый эшелон. Эх, милые глаза, словно бирюза, мне вас позабыть нельзя».